Глава 18. Доминик Грамон. «Ты такой заботливый!» — протянула Валери, следуя за мной через гостиную. «Я нашел свою фальшивую жену, живой, невредимой и с моим сыном. Были мгновения, когда казалось, что этот день никогда не настанет. В конце концов, она могла прервать беременность, скрыться в такой глуши, где возможность отыскать ее сводилась бы к нулю. Но Валери с сестрой выбрали столицу Кириуса, страны, правителем которой я мог рассказать все детали своей проблемы, не опасаясь удара в спину. Поэтому поиски заняли год, а не десятки лет. Мы перешли в спальню. Валери недоуменно замерла в проходе, рассматривая детскую кроватку и выставленные возле нее сундуки с вещами. Покупками занималась Джослин. «Давно нас нашли». Валери медленно приблизилась к кроватке, провела пальцами по лакированному бортику. «Со мной связались неделю назад. Показали твои изображения. Я сразу вылетел». «Ланкастер», — кивнула она. «Мне было видение о нем, что он появится в лавке. Не думала, что с тобой. Тебя я не видела». «Это радует. Иначе бы ты снова забрала у меня сына». Валери вздрогнула, посмотрела на меня мрачно. Она осталась прежней. Все тот же уверенный взгляд голубых глаз, готовые искривиться в усмешке пухлые губы, нежный бархат кожи и острый аромат луговых цветов. Но кое-что все же поменялось. Она поправилась, особенно в груди. Черты лица будто смягчились. Аура усилилась, хотя особенности магии по-прежнему не проявлялись. Год выдался долгим и тяжелым. Я выяснил очень много интересного про ведьм. Придумал нескончаемое количество вариантов встречи с фальшивой женой. Но забыл про каждый из них, когда увидел Валери. «Я не буду оправдываться. Ты вряд ли поймешь мой поступок. Но мне правда жаль, что между нами все так сложилось, Доминик». В душе загорелось раздражение. Она действительно не изменилась. Сначала делает, а потом... не считает правильным снизойти до объяснения. Максимилиан тихо захныкал. Похоже, ощутил мою злость. В черных, как у меня, глазах появились слезы. Тихо. Стремление его успокоить, я подавил плохие эмоции. Сложно передать словами мою радость от долгожданного обретения сына. Иногда казалось, он потерян для меня навсегда, но я не позволял себе сдаваться. Старался верить и не унывать, хотя и понимал, как сложно в целом мире найти беглянку с ребенком, когда ее сестра способна открывать порталы. «Максимилиан хочет есть», — сообщил я, прислушиваясь к эмоциям сына. «Покорми его». И протянул ребенка Валери. Она метнулась ко мне почти бегом, но забрала малыша аккуратно и тут же прижала к груди. На длинных ресницах заблестели капли слез. Максимилиан снова захныкал. Почуял запах молока. Валери посмотрела на меня многозначительно. Прошла к кровати, села на ее край и красноречиво прокашлялась. Я проигнорировал ее намек. «Тебе не надо по императорским делам?» — уточнила она язвительно. «Вот мои императорские дела», — я указал на сына. «Мне надо обнажить грудь», — пробормотала она, опустив взгляд к ребенку. «Думаешь, меня это смутит?» «Это смутит меня». Малыш начинал плакать, потому она спешно расстегнула блузку и, вновь бросив на меня недовольный взгляд, оттянула лиф. Хотел бы я сказать, что остался равнодушен, но это было не так. Валери поддержала грудь снизу и подставила под голодный ротик Максимилиана. Малыш сразу принялся с аппетитом есть. «Ты так смотришь? Это пугает». Нахмурилась Валери, мельком глянув на меня. «Ты и должна бояться, чтобы больше не совершать глупости». «Ах, вот оно что», — скривилась она. «С этим не будет проблем. Я всегда тебя боялась. Отчасти потому и сбежала». Ее откровение ввело в замешательство. Я не знал, что ответить, и решил промолчать. «Если начнем бросаться обвинениями, понадобится не один день». «С тобой хотела пообщаться Джослин. С Максимилианом останется няня. Приведи себя в порядок после кормления. И будь вежлива». «У меня нет причин грубить императрице Кириуса». Закатила она глаза, но посмотрела с тревогой. Что за няня? Ты ей доверяешь? Я могу взять Макса на встречу с императрицей. Или... А ты куда собрался? Няне я доверяю, заверил ее. Если боишься расставаться с сыном, Джослин можно попросить устроить встречу в твоих покоях. Если она согласится, было бы чудесно. Только не понимаю, что она хочет обсудить со мной. Я лишена статусов, не несу никакой полезности. Это известно только самой Джослин. А ты? А мне нужно пообщаться с мужчиной, которого она считает отцом. Но сообщать ей об этом я не собирался, потому лишь качнул головой. Валерия недовольно поджала губы и сосредоточила взгляд на сыне. «Так быстро уснул?» — удивилась она. «А, это ты?» «Скоро я полностью настроюсь на него ментально. Если демонам надоест военное дело, из вас выйдут лучшие в мире няни», — хмыкнула она, и мне с трудом удалось подавить улыбку. Я приблизился и вновь аккуратно забрал сына. Валерия сразу прикрыла грудь. Может, мы и не были в официальном браке, но жили как муж и жена. К чему эта скромность? — покачал я головой. Ты угрожал мне новой беременностью. Не буду создавать соблазны, — заявила она воинственно. Ты не оставила мне выбора. О чем ты? Я вынуждаю тебя к изнасилованию? Она начинала сердиться. Ты изображала мою жену. Мы сближались. Я подстраивался под тебя. Между нами формировалась истинная связь, о чем ты, кстати, знала. Но я пыталась держать дистанцию. Ты сам не позволял. Я пытался наладить отношения с женой. Только ты знала, что мы не женаты. Я прошел к кроватке и аккуратно положил в нее сына. Малыш смешно почмокал губами. И на этот раз я не стал сдерживать улыбку. И поэтому ты, — продолжила Валери, — связь сформировалась. Я полностью подстроился под тебя. Обвинил, разворачиваясь к ней. А ты ее разорвала. Теперь я не уверен, что смогу иметь детей даже с тобой. Валерия громко вздохнула. Голубые глаза расширились от ужаса, подрагивающие пальцы прижались к приоткрывшимся от шока губам. Я не знала, Доминик. Думала наоборот. Освобождаю тебя от себя и возможной угрозы. Жаклис как-то узнала о связи. Намекала на то, что ты от меня сам избавишься. И когда я увидела, что сестра может разорвать связь, окончательно решилась на побег. Я... Знала или нет, но итог тебе известен, перебил я ее. Как сказал, выбор у меня небольшой. Либо смириться с тем, что у меня больше не будет детей, либо попытаться с тобой. Как считаешь, что я выберу? Не знаю. Просипела она, качнув головой. «Наверное, первое. Ты же меня ненавидишь». Взгляд Валери сделался затравленным, когда я двинулся к ней. Тело девушки напрягалось с каждым моим шагом. Остановившись перед ней, я протянул к ней руку. Валери прикрыла глаза и замерла, когда мои пальцы скользнули по ее лицу. Судорожный вдох обдал кожу. Девушка задрожала всем телом. «Уверен. Я смогу себя пересилить». Погладив ее шею, я чуть оттянул ворот блузы, обнажая ключицу, и отдернул руку. Однажды Валерия открыла глаза и часто заморгала. Лазурные глаза наполняла растерянность. «Ты же меня ненавидишь», — вспыхнули в мыслях ее слова. «Должен бы ненавидеть, но не выходит». «Император, можно войти?» В дверь тихо постучали. «Да», — разрешил я, создавая вокруг кроватки полог тишины, и отступил от Валери. В комнату вошла Абелия. Невысокая, седовласая демоница с короткими серыми рогами. Она служила дому Грамон, сколько я себя помню. После убийства моих родителей Абелия скрылась, но отыскала меня, когда узнала о моем побеге. Мне хотелось дать ей достойную старость. Потому я и поселил ее в уютном уединенном поместье, дал должности домоправительницы. Но она желала большего — понянчить внуков, как сказала сама. Наверное, это лучший вариант. Ей я доверял безоговорочно. «Позволь представить тебе Абелию Дани», — обратился я к Валери. «Она верно служила моим родителям и мне, потому вошла в дом Грамон. И можешь не подбирать при ней слова. Она в курсе нашей истории». «Просто Валери. Привычная мне фамилия здесь не в ходу, а король вроде как от меня отказался. Она прошла и протянула руку Абелии. «Вы из королевской семьи, но позволите простой служанке обращаться к вам по имени?» «Я тоже из простой семьи. О том, что король отметился в моей родословной, узнал относительно недавно. Это было неприятное знание, знаете ли». Абелия посмотрела на нее оценивающе и сжала ее ладонь своей. «Тогда и вы обращайтесь ко мне по имени. Познакомите меня с сыном. Охрана рядом, если что», — напомнил я. Так не хотелось оставлять их одних. В конце концов, в прошлый раз Валерия сбежала из охраняемого дворца. Но тогда ей помог Леджер. Искренне считает, что спасает меня от этих отношений лживой ведьмы. И не стал скрывать от меня правду, когда узнал про беременность. Но было уже поздно. Валерия исчезла в неизвестном направлении. Жаклис тоже пропала. Король отрицал каждое обвинение в свой адрес и обвинял во всем старшую дочь. Все ниточки оборвались, почти не оставляя надежду на встречу с сыном. Прошел сложный год поисков, и вот я его нашел, потому невероятно сильно боялся потерять. «Идите, император», — подбодрила меня Абелия. «Все будет хорошо. Скоро вернусь». Я многозначительно посмотрел на Валери. «Вещи для тебя в сундуке. Переоденься перед встречей с императрицей». «Не позорить тебя?» — чуть язвительно предположила она. «Именно», — хмыкнул я. «Она действительно прежняя. Даже не знаю, как к этому относиться. Покинув комнату, я связался с Джослин. Она не стала отказывать мне в просьбе провести встречу в покоях Валери. Следом предстояло переговорить с Клодом и Аннет. Слуги их предупредили, потому они ожидали меня, предназначенной для переговоров в гостиной. Я зашел не сразу. Сначала прислушался к их разговору. Не могу больше маяться в неведении. Что с Валери? А с Максиком? Они ведь в порядке? Причитала Аннет. Конечно, уверенно ответил Клод. Максим сын императора. Ему никто не навредит. А если бы император хотел причинить вред Валери, сделал бы это сразу. Надеюсь, что так. Я вошел в гостиную. Привычно просканировал помещение, выполненное в серебряном и зеленом цвете со стандартным набором мебели, и только потом сосредоточил взгляд на поднявшихся с кресел Клода и Аннет. Они склонили головы, приветствуя меня. «Еще раз добрый день». Я взмахом руки разрешил им выпрямиться. Мужчина, которого Валери считала отцом, выглядел внушительно. Судя по особенностям фигуры, мог постоять за себя. Смотрел прямо, без страха, но с уважением. Бывшая служанка моей фальшивой жены расцвела и осмелела, по крайней мере, она не уткнула испуганно взгляд в пол, а просто выпрямилась. «Присаживайтесь. Начнем беседу». Мимоходом активировав заклинание полога тишины, я занял место на диване. Аннет с Клодом опустились в кресло. «Думаю, лучше всего продемонстрировать наше желание сотрудничать». Мужчина заговорил первым. «Нам нечего скрывать. Я даю разрешение на ментальный просмотр моих воспоминаний». «Я тоже», — кивнула Аннет. «Что ж, это упростить дело». Я сосредоточил взгляд на девушке. «Начнем с вас. К вам у меня почти нет претензий». Аннет снова кивнула и выпрямила спину, ожидая начала ментального вмешательства. Первый миг попыталась испуганно закрыться, но тут же расслабилась, позволяя мне нырнуть в ее воспоминания. В первую очередь меня интересовало, как простая девушка обрела способности к магии, потому я погрузился в ее прошлое. Увидел смерть матери от болезни, игрока отца со страстью к алкоголю, побои от него, приставания его знакомых, угрозы продажи и просвет в виде работы во дворце. Магом она действительно не была. Сила в ней проснулась благодаря общению с Валери. Она же помогла ей выплатить долги отца, правда, он снова проигрался. Аннет была невероятно благодарна. Раньше никто никогда не был так добр к ней. Потому, когда она догадалась, что от нее требуется закупить ингредиенты для противозачаточной настойки, она решилась молчать, пусть и понимала последствия. Следом я увидел первую влюбленность и нежные мечты вокруг Леджера, которые разбились о реальность. Стыд из-за скандала и новая беда, когда у нее нашли противозачаточную настойку. Ее отец все же выполнил свою угрозу и продал девушку в публичный дом. Но ее выкупил Жан и предложил работу. Она верно служила в его доме, пока он однажды не сообщил ей об отъезде вместе со своей благодетельницей. Жан уверял ее, что Валери собирается сбежать, только Аннет до последнего не верила. Оказалось, он был одурманен приворотом, но благодаря Виолет им все же удалось уйти. В Кириусе у Аннет началась новая жизнь. Она перестала быть простой служанкой, обрела свое место в мире. Стала пусть неполноценной, но ведьмой, с перспективами в большом городе. Клод стал ей почти отцом. Во всем оберегал, поддерживал и подсказывал. Валери почти сестрой, Максим племянником, а Виолет мудрой наставницей. Но теперь все снова сломалось. Она боялась лишиться свободы, но больше переживала за тех, кто стал ей ближе всех на свете. Одно из воспоминаний вспыхнуло ярче всего. Аннет держит Максимилиана на руках. «Глазки, как у императора», — отметила она. «Да, глазки, как у папы», — грустно улыбнулась сидящая рядом Валери. «И рожки тоже. Весь в отца. Хоть бы что от меня взял». Улыбка появилась и на моих губах. «Хватит!» — ворвался в водоворот чужих воспоминаний окрик Клода. Я отпустил Аннет и вернулся в реальность. Девушка начала медленно сползать с кресла, прижимая пальцы к кровоточащему носу. Не стоило сопротивляться на воспоминаниях о Леджере. Я недовольно покачал головой, направляя в ее грудь заклинания диагностики и обезболивания. Меня не интересуют столь интимные подробности. Хмыкнул, принимая назад магический шар с результатами проверки. Поднявшись, я приказал стражнику отнести девушку в ее комнату и вызвать к ней целителя. Клод проводил подопечную встревоженным взглядом. «Они позаботятся. Это не опасно», — успокоил я его. «Но ее я смотрел поверхностно. С вами будет иначе. Сопротивление может серьезно навредить. Я говорил, мне нечего скрывать». Карие глаза наполнились непоколебимой решимостью. «Но уверен, воспоминания Аннет уже вас успокоили». «Я приму решение позднее», — покачал головой. «Не собирался спешить с выводами, ведь совершенно не ограничен во времени». «Я готов, император. Можете начинать». Клод откинулся на спинку кресла, вытянул ноги. «Вам бы тоже устроиться удобнее. Сеанс затянется. Придется смотреть далеко. Во времена, когда я стал шевалье матери Валери и Виолет». «Очень интересно». Не стал отказываться от совета и принял более расслабленную позу. В груди горело предвкушение. Я чуял след давних тайн. Клод прямо посмотрел в мои глаза, взглядом сообщая свою готовность начать сеанс ментального считывания. Я погрузился в его мысли осторожно. Настолько мягко, насколько возможно. Ведь предстоял долгий контакт, а сопротивление может навредить обоим. Река памяти понесла меня далеко, почти на 2 десятилетия назад, формируя образы прошлого. Передо мной предстала прекрасная женщина в золотом платье, сероглазая статная шатенка, так похожая на Валери. Точнее, она на нее, ведь я увидел Анеис Сигаль, умершую королеву Акрии. «Взгляни на меня, стражник». Промурлыкала она певучим голосом и протянула руку к лицу Клода. «В чем дело, Анеис?» — осведомился возникший возле нее Апсалон, ее супруг. «Он особенный. Пусть служит мне». Воспоминание рассеялось, чтобы подвести меня к тому, что случилось уже через полгода. «Как это понимать? Что скажут придворные, как думаешь?» Апсалон был в ярости. Клод стоял на коленях перед ним, расслабленно расположившийся в кресле Анеис. Восхитятся, само собой. Королева-ведьма вновь показала свою силу. Теперь ее и членов ее семьи охраняет тот, кого нельзя подкупить или запугать. «Кого ты обманываешь?» — рыкнул король. «Он твой шевалье, а не мой. Он верен тебе. Его не пугает мой гнев». «Достаточно того, что он пугает меня». Нежно улыбнулась женщина, изящно поднимаясь с кресла. «Дорогой, ты ревнуешь?» «Ревну?» Он гулко вздохнул, резко замолчав. «Я негодую. Ты выбрала себе в шевалье мужчину. Воина!» Возразила она мягко, перехватив его руку и положила на свой довольно большой живот. «Мужчина в моей жизни только один». Не знаю, поверил ли ей Апсалон. Сам Клод сомневался, но желал служить Анейс. Она была прекрасна, умна и коварна. Он был обречен на любовь к ней после первого же ее взгляда на простого стражника. Мужчины жалкие, мой супруг самый жалкий из всех. Как можно доверять ему страну? Выскользнуло из недр памяти еще одно воспоминание об Анейс. Королева стояла у кроватки и стирала злые слезы. Но для него жалкая я. Две дочки, две сильнейшие ведьмы столетия. А он разочарован. «Король мечтал о сыне магии, а не о дочерях-ведьмах», — пояснил Клод. «Я уже дала ему сына, но ему мало», — усмехнулась она горько. «Зато бабушка довольна. Она их ждала. Как думаешь, мы сможем уйти от всех них?» — спросила совершенно внезапно для Клода и тихо, будто боялась произнести столь опасные мысли вслух. «Я буду защищать вас и ваших дочерей до конца, моя госпожа», — ответил он. «Потому что должен служить моей силе, потому что люблю вас». Так зародился их роман. А они начали готовить побег. Она и пошла на невероятное. Обучила искусству применения основных сигм своего шевалье. Он даже сумел призвать стихию. Как оказалось, она разглядела в нем родство с ведьмами. И вот через 4 года они были готовы бежать. Анейс закрыла свое будущее от правительского дара бабушки. Скорее всего, за это Валери Сигали сдала их королю. Стражники ворвались вечером, за день до дня побега. Анейс унеслась к дочерям в детскую, схватила Виолет, но не сразу увидела Валери. Клод забаррикадировал дверь. Только это было временным решением. «Где она? Где моя дочь?» — кричала королева в ужасе. «Здесь!» — Клод забрал Валери, сжавшейся в углу от страха няни. «Их заберут! Тебя заберут!» — прошептала женщина в слезах, перив взгляд в горящий камин и протянула к нему руку. Огонь запылал с утроенной мощью, побежал по стенам и полу, поднялся к потолку, треск дерева оглушил. А королева передала Виолет Клоду и выхватила кинжал, спрятанный в складках юбки. Она без раздумий порезала запястье, рухнула на пол и принялась чертить кровью сигмы. «Что вы делаете?» Клод пребывал в ужасе. «Вам не открыть портал лишь на силе пожара. Да, я стану источником. Моя жертва. Я не позволю. Мне все равно не дадут свободной жизни. Лучше умереть, но дать свободу моим детям. Позаботься о них, любимый». Завершив начертание, она подошла к ошеломленному происходящему Клоду. Женщина начертала на лбу каждой дочери странные символы. «Даю вам кровную защиту, девочки мои». «Анейс, нет, я не позволю». Клод попытался перехватить ее за руку. Но королева отпрянула и прыгнула в нарисованный кровью круг. Огонь закружил вокруг нее. Пламенные языки охватили платье, заплясали в волосах. В этот момент дверь взорвалась. В комнату ворвались стражники с королем во главе. За спиной Клода засиял яркий голубой свет. Он обернулся и увидел, что в воздухе формируется шар портала. Что-то ударило в плечо, выхватило из его рук одного ребенка. Следом его поглотил переход через портал. Стало тихо. Вокруг сомкнулась темнота. Плечо болело от удара, одежду заливала горячая кровь. Малышка в его руках захныкала. «Мама! Где мама?» Позвала она, будто испытала страх лишь с исчезновением королевы. «Анейс?» Клод поднялся на ноги, огляделся и понял, что находится уже не во дворце. Вокруг поднимались нереально высокие дома с горящим в окнах светом. В небе плыла полная луна. Он остался один, неизвестно где, с ребенком на руках. Круговорот воспоминаний нес меня дальше, показывал необычный мир со странными устройствами, невероятной магией и совершенно другим укладом жизни. Ему пришлось нелегко в новой культуре без денег и с ребенком. Но хоть языковое заклинание, что накладывают на жителей нашего мира с рождения, тут помогло. Он мог общаться с местными. Если первое время он ждал появления своей королевы, то потом пришло понимание, что та жизнь осталась в прошлом. Служение Анейс прекратилось, узы шевалье были разорваны, но чувства остались. Он не был обязан заботиться о Валере. Но, глядя в чистые голубые глаза девочки, оставшейся без семьи и дома, не мог ее бросить. Клод полюбил ее, словно свою дочь, и старался быть ей хорошим отцом. Поддерживать во всем, ведь вскоре стало понятным, что юная ведьма чужда этому миру. Клод сумел освоиться. Постепенно, с помощью дара Валери, они пришли к более сытой жизни. Строили планы, просто шли вперед и даже были счастливы. Но прошлое все же его не отпускало. И он обучал девочку тому, что дала ему Анейс. В игровой форме передавал ей знания о сигмах, ритуалах, учил справляться со своим даром, не бояться его, принимать свои особенности с достоинством и гордостью и стойко выдерживать удары судьбы. Клод гордился дочерью. Я невольно тоже, наблюдая взросление Валери. Все изменилось в обычный на вид день. Они выбрались в лес, чтобы побыть вместе и отпраздновать день рождения Валери. Он же желал провести инициацию своей юной ведьмы. Пусть она сама и считала это глупостью, ведь стала частью мира, где не верят в магию. Но во время ритуала открылся портал. Их перенесло в Акрию и бросило в лапы Апсалона. А Виолет сбежала, свалив свои проблемы на сестру. «Нет, не подходите к нему». Передо мной встал образ Валери. С мечом в руках она пыталась защитить отца. «Предателя отвезти в темницу. Он не должен умереть. Вызовите для него лекаря», — прозвенел в мыслях приказ короля. «Валери отвезти в подготовленные для нее покои. Пусть лекарь займется и ей. К завтрашнему утру на ней не должно быть ни одного повреждения. И она должна стать полной копией сестры». План осуществили. Чтобы спасти отца, Валери заняла место Виолет в браке со мной. Она уехала в Тринату, а Клода ждали месяцы заточения. Ему ничего не рассказывали, лишь кормили и следили за его состоянием. Но он не желал дочери судьбы марионетки. Пытался покончить с собой, чтобы освободить ее. Только ему не позволили умереть. И когда Клод почти отчаялся, в его темнице появился портал. Точнее, в воздухе возникло целых два голубых сияющих шара. Из одного из них показалась женская фигура. Первый миг ему почудилось, что он видит перед собой Валери. «Быстрее!» Девушка вывалилась на пол, тяжело дыша от бессилия. «Магия ритуала на исходе!» Клод поддержал ее, поднял. Один портал истаивал. Тогда он шагнул во второй. А там, наконец-то, обнял дочь. «Папа, папа, ты жив!» Валери плакала навзрыд. «Я нарушила договор. Думала, тебя убили и...» «Ты молодец, Валери, молодец. Сделала все правильно. Клод был невероятно счастлив. Так началась их новая жизнь, вдали от чужих интриг. Виолет отложила приличную сумму денег. Они без проблем приобрели поддельные документы и открыли торговую лавку. Вот только она отказывалась даже слушать о переезде в более тихое и безопасное место. Мне стоило прекратить контакт, но я ринулся просматривать воспоминания о беременности Валери, родах и Максимилиане. Все они обожали мальчика, даже Виолет, хотя изначально предлагала избавиться от плода. Он рос в любви, это радовало. Но без отца, что невероятно печалило. Зато у него был прекрасный дедушка, пусть и не родной. Я выскользнул из воспоминаний Клода как можно аккуратнее, но мы оба дернули головами. Из носа потекла кровь. Он завалился на бок, но удержался рукой и снова выпрямился. «Что думаете, император?» — прохрипел он. «Слишком много всего, чтобы принять решение». Я попытался подняться, но перед глазами поплыло, и пришлось оставить эту идею. Поэтому я снял полог тишины и попросил вызвать нам целителя. Тот вошел в помещение буквально через минуту. Похоже, стражники поняли, что он вскоре понадобится. «Если этого недостаточно», — заговорил Клод, «я не буду запрещать вам поездку в Тринату вместе с дочерью». «Спасибо». С облегчением улыбнулся он и устало прикрыл глаза. Ко мне подступил целитель, чтобы начать осмотр. Перед мысленным взором еще возникали образы чужого прошлого. Валери повторяла судьбу матери, попыталась сбежать с ребенком от мужа. Только от меня зависело, к чему придет наша история. «Император просил вас зайти к нему после сеанса», — вежливо сообщил мне целитель. «Независимо от времени», — уточнил я, бросив взгляд на окно. На улице стемнело. Путешествие по лабиринтам разума Клода заняло несколько часов, хотя, показалось, прошло несколько лет. Да, независимо от времени. «Что ж, Клод, отдыхайте». Я тяжело поднялся с дивана. Он тоже попытался вскочить, но целитель буквально вцепился в его плечи, не позволяя. Махнув рукой, чтобы не перенапрягался, я покинул гостиную. Меня вело, но приходилось идти прямо, чтобы не показывать слабость. Сейчас бы уединиться для восстановления, а не предаваться разговорам. Итан не враг, но он все равно блюдет интересы своей страны. А мне нужно думать о благополучии Тринаты. И в таком состоянии из меня слабый политик. Итан нашелся в императорском крыле дворца в своем кабинете. Несмотря на поздний час, еще корпел над документами. Либо просто ждал моего появления. По крайней мере, он сразу убрал бумаги, стоило мне показаться на пороге комнаты. «Выглядишь неважно», — усмехнулся он жестом, указав мне на зону отдыха с кожаной мебелью. «Ты тоже не излучаешь бодрость». Я не стал игнорировать приглашение. Прошел к креслу и с облегчением в него опустился, вытянув ноги. «Решил воспользоваться моей слабостью и допросить? Я ничего не скажу даже под пытками. За кого ты меня принимаешь?» Хохотнул он, присаживаясь в соседнее кресло и окружил нас сферой безмолвия. «Джослин велела мне с тобой поговорить по поводу Валери». «Даже велела? Может, тогда мне стоит пообщаться с самой императрицей?» Предположил я иронично, заглянув в смеющиеся сине-черные глаза дракона. Мгла стала его частью. И это как пугало, так и восхищало. Он смог подчинить субстанцию иного мира и сделать ее частью себя. «Боюсь, тебе она просто настучит по рогам. Тогда мне действительно лучше поберечься». Что ей наговорила Валери? «Много интересного. Как оказалось, она жила не в нашем мире. Клод позволил мне просмотреть его воспоминания. Я в курсе. И что сестру заменила не по своей воле, тоже знаю. Но хотела она того или нет, а случился ребенок и истинная связь. Я не просил и ничем не заслужил обман и предательство. Я понимаю твою злость. Ты в сложном положении. Джослин считает, что Валери все еще испытывает к тебе чувства. Тебе стоит проявить к ней мягкость». «Итан», — протянул я предупреждающе. «И что ее мать пыталась сбежать с детьми от мужа, ты тоже знаешь? Мне известно даже больше тебя. Ведь я видел воспоминания тех дней. Тогда ты понимаешь, к чему все может прийти. Прекрати». «Понимаю, это не мое дело». Он примирительно выставил перед собой руку. «Но я был в близкой ситуации. Если бы позволил гордости и обидам встать на своем пути к Джослин, не был бы счастлив с ней теперь. Валери предсказала нам ребенка, мальчика». «О, поздравляю, Итан», — искренне обрадовался я. «Спасибо», — счастливо улыбнулся он. «У тебя уже есть сын и наследник. Быть может, Валери сможет подарить тебе еще одного ребенка. Но только если вы восстановите истинную связь. Стоит это принять. Это сложно». Картер наблюдал за ней, навел справки и провел проверку. Они не поддерживали связь с Акрией, вели свое дело. Валери избегала связей с мужчинами, занималась только ребенком и лавкой. А в разговоре, который подслушал Картер, она говорила о возвращении в Тринату. «Из-за особенностей ребенка, не из-за меня. Она привязана к сыну и принимает, что придется контактировать с тобой. Поэтому намерена наладить отношения. Прислушайся к Джослин, Доминик». «Не к тебе?» — саркастически усмехнулся я. «Я бы не стал начинать этот разговор, если бы не уверенность Джослин», — качнул он головой. «Но давай немного отвлечемся. История с твоей женой не просто попытка дестабилизировать ситуацию в Тринате. Она спровоцирована ведьмами Акрии. Все сложнее, чем мы думали». Бертран, посол Традана, болтал о том, что ведьмы знали о закрытии границ, раз подготовились заранее. Доказательств у него нет, одни лишь теории. Я видел дар Валери в действии, потому не воспринимал его всерьез. Считал, Сигаль лишь увидела будущее. Но теперь уже не уверен. Анейс хотела сбежать не от мужа, а ото всех, от бабки в том числе. Та ею помыкала, заставляла докладывать о действиях короля. И она не умерла. Итан задумчиво постучал пальцем по подлокотнику кресла. Да, она у ведьм. Портальщица. Ведьмы хотели получить Виолетт и ребенка Валери. И снова все крутится вокруг магов с портальным даром. Помнится, они же нужны были Асатру. Да, я не особо верю в совпадение. Я тоже. Нам неизвестно, как именно открылся разлом. Постепенно в наш мир начала просачиваться мгла. Черная субстанция, отравляющая все вокруг и поднимающая мертвых. Потом случился и прорыв чудовищ, вынудивший все страны бороться за выживание. Долгое время нам не была известна природа этих созданий. Но оказалось, что это настоящее вторжение существ из другого мира. Мгла — лишь атмосфера другой планеты. По ту сторону живут враги серьезнее. Умные, коварные, готовые идти по головам, чтобы забрать себе наш мир. Они называют себя Асатру. И самое ужасное состоит в том, что некоторые из них способны порабощать разум. «Береги жену и будущего ребенка, Итан. Ты тоже», — холодно улыбнулся он. Коротко рассказав ему увиденное в воспоминаниях Клода, я попрощался с ним до завтра и отправился к себе. Пищи для размышлений хватало. Мы находились в круговороте мирового заговора и рисковали не только жизнями, но и нашим домом. Вот только мысли мои то и дело возвращались к сыну и к Валери. Наверное, поэтому я в итоге свернул не к себе, а тихо прошел в спальню фальшивой жены. В комнате царила тьма, разгоняемая только мягким сиянием светильника на прикроватной тумбе. Валери спала на боку, мило подложив руку под щеку. Рядом сопел Максимилиан, похоже, только отлепившийся от груди матери. Картина столь умилительная, что я замер и долго стоял недвижимым, впитывая в себя этот момент. В груди щемило от нежности. Хотя были времена, когда казалось, что на Валери невозможно будет смотреть без ненависти. Но вот она снова рядом, я вдыхаю ее неповторимый аромат, вижу перед собой, могу коснуться, даже имею право ей овладеть и не чувствую злобы. Наверное, потому что многие детали головоломки прошлого встали на свои места. Или все дело в том, как она любит нашего сына? Так и не отыскав ответа на свои вопросы, я медленно приблизился к кровати и убрал нагромождение подушек и одеял возле сына, выстроенные, видимо, чтобы он не перевернулся и не упал. Сначала хотел отнести Максимилиана в кроватку, но почему-то почти неосознанно лег рядом с ним. Мягко поцеловал сына в лоб, вдохнув нежный аромат с оттенками молока и положил голову на подушку. Взгляд прикипел к обнаженной груди Валери. Напомнили о себе другие желания. Приподнявшись, я потянулся к ней и скрыл от греха подальше грудь лифом сорочки. «Что?» Валери сонно заморгала и резко распахнула глаза, увидев меня. «Тихо, разбудишь Максимилиана», — шепнул ей я. «Доминик, ты меня напугал». Также шепотом ответила она, снова часто заморгав, и опустила взгляд к своей груди. Чуть опешила, что-то хмыкнула под нос. «Я отнесу его». «Не надо. Хочу с ним полежать». Я вновь опустил голову на подушку и аккуратно вложил палец в маленькую ручку сына. «Да, хорошо. Она тоже легла». Беспокойный взгляд голубых глаз сосредоточился на моем лице. «Ты войдешь в дом, Грамон, как и твой отец. Это пресечет любые претензии Акрии на ваш счет», — сообщил ей я. «Хорошо. Наверное. Значит, папа поедет с нами». «Замечательно», — улыбнулась она. Он показал мне свои воспоминания. Я знаю обо всем. Это тоже замечательно. Я рада, что ты все знаешь. Рада? Я никогда не хотела тебе врать. Она прямо посмотрела в мои глаза. Мама наложила на нас с сестрой кровную защиту. Она не дает тебе читать меня ментально. Думаю, я смогу ее ослабить, если хочешь посмотреть мои воспоминания. Я не буду проходить через кровную защиту даже ради правды, качнул головой. Слишком опасно. Придется, как и раньше, верить тебе на слово. Или не верить, тускло улыбнулась она. Да, это проще всего. Но я хочу иного. Взгляд ее вспыхнул непонятными эмоциями. Глаза от чего-то увлажнились. «Спокойной ночи, император!» Она спешно повернулась ко мне спиной. «Не забудь отнести Максимилиана в кроватку и укрыть!» «Спокойной ночи, Валери!» Завтра предстоят новые сложные разговоры. Но перед ними меня ждет полная дум ночь рядом с сыном и женщиной, которую я когда-то любил и, похоже, люблю до сих пор.